Глава 21. Доверять человеку, который тебя похищал, угрожал пистолетом, да и вообще черт те знает, что устраивал, не мой стиль. Но выслушать историю мне хотелось. Не факт, что я готов буду в нее поверить, но все же. Как насчет избавиться от этих двоих? Для начала, предложил я. Контролировать ситуацию сложнее, когда приходится делать это сразу по трем направлениям. Да еще если учесть, что оба спутника фон Кляйнена тоже умеют залезать тебе в голову. «Самое время!» — неожиданно заявил фон Кляйнен. «Дирижабль стартует через 10 минут, а у этих двоих нет билета. А девчонка?» — спросил я, кивнув на брюнетку, все еще лежащую без сознания. «Она здешняя. Летит с каким-то старым хреном. Очухается, сама уйдет. Хотя думаю, что можно и поспособствовать, если ты, конечно, не решил с ней развлечься». Я ничего не стал отвечать на это. Фон Кляйнен поднялся и постарался привести в чувство своего спутника, которого я вырубил. На это потребовалось пара минут. Второго, все еще находящегося под моим контролем, я заставил взять товарища под руки и отправиться на выход. Так-то в идеале было бы убить обоих менталистов. Но потом придется думать, куда девать трупы, а мне хотелось проделать все тихо, не привлекая лишнего внимания. Поэтому просто подтер память всем троим, включая брюнетку. По пути моя марионетка привела в чувство брюнетку, и та уставилась на нас с полным непониманием и ужасом. Поднялась, отряхнулась и, косо поглядывая на меня, вышла из каюты. За списание зайцев на берег мне никто даже спасибо не сказал. Но я и не ожидал. Все это время я был начеку и следил за происходящим. Слепо доверять фон Кляйнену я не собирался, но крысёныш вел себя как примерный школьник пионерского возраста, ни шага в сторону. «Сейчас будем взлетать. Не хочешь посмотреть? Уверен, что в твоем мире такого не увидишь». Фон Кляйнен заговорщицки посмотрел на меня. То, что он знал эту информацию, секретом для меня не было, но я вновь не стал ничего отвечать. Я собирался получать информацию, а не выдавать ее. Конечно же, на старт дирижабля я бы хотел взглянуть. Желательно сделать это не из узкого окна каюты, к тому же наглухо закрытого. Но едва я представил, как стану смотреть на это зрелище вместе с фон Кляйненом, которого уже некоторое время считал своим реальным врагом, то понял, что готов пока отказаться от развлечения. Если уж на то пошло, смогу взглянуть на него в более подобающей такому случаю компании. Например, соберусь и куда-нибудь вывезу Дану. «Пожалуй, я откажусь», — усмехнулся я. «К тому же я видел, как взлетают дирижабли. Уточнять, что это было в записи, я не стал. Я думал, что у вас уже не осталось таких громадин». Фон Кляйнен все еще налегал на историю с другим миром. «Не знаю, чего он хотел. Если уж знает о моем происхождении, то зачем так настойчиво добивается моего подтверждения своих мыслей? Если только ему нужно однозначно достоверное подтверждение». Я вдруг понял, что совершенно не понимаю всего того, что связано с даром. Ведь, как мне казалось, именно по моему дару фон Кляйнен сделал выводы, что я иномирец. И раз уж он так клонил в эту историю, то и речь пойдет не только об экспедиции. Все это наверняка будет связано. Да, я очень хотел поговорить с фон Кляйненом. Я знал, что у него есть ответы, и я получу их, даже если мне придется открыто признать, что я иномирец. В крайнем случае, у меня всегда под рукой мои молнии. И тут фон Кляйнен сказал: «Мы не сможем начать разговор, пока ты не подтвердишь моих мыслей. Лично я уверен в своей правоте на 99%, но вот есть 1%, который требует всей этой игры». Пол под ногами едва заметно качнулся, и я на мгновение потерял ощущение твердой почвы. Любой, кто ожидал бы такого, смог быстро повернуть все в свою пользу, но фон Кляйнен стоял, как ни в чем не бывало. Дирижабль мягко пошел вверх, а крысеныш лишь заулыбался. «Уверен, что не хочешь взглянуть?» «Нет, не хочу. Но открой окно. Сидеть в темной тесной комнате с мужиком мне как-то неинтересно». Фон Кляйнен рассмеялся и подошел к окну, дернул крючок и распахнул створку, закрепив ее под потолком так, чтобы она не болталась. За окном уплывали вниз верхушки деревьев. Плавно и неспешно картинка менялась. Сначала исчезли ближайшие деревья, затем стали видны поля и край далекого леса, но через некоторое время исчезли и они. Мы поднялись довольно высоко, когда я почувствовал слабый вектор тяги. Видимо, включили двигатели и поплыли вперед. «Ну как?» — довольно спросил фон Кляйнин. «Чувствуешь прелесть полета?» «Не такой восторг, как на самолете с реактивным двигателем, но все же», — ответил я. Фон Кляйнин довольно усмехнулся. «Признание — первый шаг к диалогу». «Зачем тебе все это?» — не удержался я. «Что именно?» — удивился мой собеседник. «Охота за мной, похищение людей, да и вообще этот разговор. Чтобы ответить на твои вопросы, я должен начать немного издалека. Позволишь мне присесть?» Я кивнул. «Усаживайся поудобней, разговор будет долгим. Лететь нам около 10 часов», — сказал он, все еще стоя у окна. «Это в том случае, если ты сможешь убедить меня не выбрасывать тебя за борт. Иначе лететь тебе 2 минуты. Уверен, ты не сделаешь этого. Я ведь не просто так подстраховался. Младшие сестрички княжны Мироновой не случайно попали ко мне в руки. Я знал, что ты попрешься их спасать. Княжна тебе не безразлична. Но при этом, похищая ее сестер, я знал, что ты не впадешь в ярость и не прикончишь меня раньше, чем мы поговорим. Схвати я Олесю или...» Он сделал долгую паузу. «Я ждал. Если он сейчас назовет имя Даны, я просто возьму его под контроль, выведу, где сестры Мироновы, и выброшу гада за борт. Остальное меня не интересует. Потому что если он знает, что Роза — это Дана, то ей грозит большая опасность. Я не имею права позволить случиться чему-то плохому». «Розу Ковалеву!» — наконец произнес фон Кляйнин. «Не знаю, что ты нашел в этой старухе, но ты неоправданно много времени проводишь в ее доме. Уверен, что там есть какая-то тайна, но я не готов в это лезть. Вижу, если сунусь, то мне не жить. Это читается в твоих глазах. Я верю, что именно так ты и попытаешься поступить». Я молчал. Нельзя выдавать своих мыслей ни словом, ни взглядом. Только слушать, получать информацию и анализировать. «Так вот», — продолжил фон Кляйнин, — «я все верно рассчитал, и ты не бросился мстить мне в первую же секунду, а значит, мы можем пообщаться, как цивилизованные люди. И да, предлагаю считать недоразумением то, что было между нами до этого». «Ты имеешь в виду мое похищение?» «Именно. Не стоит сгущать краски. Ты ведь легко выбрался, а я получил почти все, что хотел». «Хорошо. Давай начнем с того, что ты вообще хочешь мне сказать. И затем я задам вопросы». «Договорились», — тут же обрадовался фон Кляйнин. «Тогда начну, пожалуй, с самого начала. Или, точнее, с того, что мне видится началом». Я поискал глазами стул, нашел его ближе к окну и уселся. Фон Кляйнин последовал моему примеру и сел ближе к небольшому столику. «В этот мир пришли монстры», — произнес фон Кляйнин. Сказал он это так, будто выдал откровение. Но даже это дало мне некоторую информацию. Хотя бы то, что до того момента монстров здесь не было. «И как давно?» — все же спросил я. «Сложно сказать. Я этот вопрос досконально не изучал, но не менее чем 530 лет назад». Что-то в его словах меня насторожило. Что-то царапнуло, но я пока не понимал, что именно. «Может, столь четкая приблизительная дата?» Другой бы сказал примерно 500 лет назад, а тут... Но я пока лишь мотал на ус. Слушал и старался понять, где будет подвох. Но один вопрос я все-таки задал. Это было до или после того, как мир замер? До остановки Гольфстрима. Фон Кляйнин внимательно посмотрел на меня. Его взгляд стал цепким и строгим. Но через мгновение он вновь приобрел обычное, чуть придурковатое выражение, словно со мной разговаривал восточный мудрец, старающийся казаться простаком. «Есть повод полагать, что эти события произошли одновременно», — наконец выдал он. «И какое же из них первично?» «Нет, так мы уйдем совсем не туда», — остановил меня фон Кляйнин. «Обо всем этом хорошо спорить кабинетным ученым, но сейчас я говорю о другом. Хорошо, буду слушать. Рассказывай». «В общем, пришли монстры», — вновь вернулся к своей мысли фон Кляйнин. «Но кроме этого, в мире появились кристаллы неизвестного до того минерала. Сейчас мы называем его аквамарил. Но и это еще не все. Стали появляться одаренные люди, те, кто имел возможность творить магию. Кто-то говорит, что они были и до этого, но я склонен полагать, что все это лишь мифы и сказки. Нет ни одного подтвержденного свидетельства тому, что дар был раньше. Значит, все это звенья одной цепи? Полагаю, да. И ты не в курсе, что или кто за этим стоит». Я внимательно следил за реакцией фон Кляйнина, хотя и понимал, что лично он здесь ни при чем. Если все случилось 500 лет назад, то тогда не то, что его самого, далеких предков еще в проекте не было. Но я понимал, что у этого человека, явно занимающегося исследованием дара и всего, что с ним связано, имеются какие-то представления о происходящем. «Я совершенно не в курсе, что или кто послужил толчком к этим изменениям». И вот опять он что-то недоговаривал. «Хорошо. И что дальше?» А дальше начался передел сфер влияния. Европа тогда погрязла во внутренних войнах. В Азии были свои разборки, и никто не обратил внимания на первые странные находки сиреневого минерала, который к тому же в первые месяцы унес столько жизней, что его даже собирались запретить к добыче. Но нашлись люди на Руси. Тогда еще не было ни Российской империи, ни того, во что она превратилась сейчас. В общем, нашлись те, кто смог придумать применение для столь нестабильной субстанции. И началось возвышение родов. Начались переделы власти уже в самой стране. И как на это все отреагировали Европа и Азия? Задал я вопрос. Сначала попытались встроиться в систему, но русские не позволили так просто встать во главе. К тому же постепенное оледенение тех мест, где были залежи минерала, и наличие монстров, не позволяющих его спокойно добывать, сделали свое дело. У русских были народы Крайнего Севера. Охотники и рыболовы, кто смог быстро приспособиться, к тому же в те места стали достаточно быстро отправлять недовольных происходящими изменениями, и уже с их помощью разработка месторождений пошла быстрее. Одновременно с этим искали применение кристаллам и довольно быстро нашли. Об электричестве тогда еще и не подозревали. Его открыли только лет через 300, да и то быстро забросили развитие темы. Аквамарил выглядел гораздо перспективней и интересней. Откуда тогда вообще есть сведения об электричестве? О том, что им вообще занимались? Научные работы. Я изучал архивы. Все, кроме русских, искали способы уйти от использования аквамарила, но это было не так просто сделать. Правящие элиты уже тогда подсадили на него многие страны и дальше жестко ограничили импорт. Так что возник дефицит. Но я опять ушел не туда. Я вопросительно посмотрел на фон Кляйнина. Он немного помолчал, собираясь с мыслями. Пол каюты чуть накренился. Дирижабль закладывал вираж. Что-то заскрипело. Фон Кляйнин даже внимания на это не обратил. Видимо, так бывало. Княжеские роды, что быстро поднялись на добыче, столкнулись с некоторыми проблемами. Скажем так, одаренные, примкнувшие к князьям, упирались в потолок своей силы. А так как все эти роды часто дрались между собой за участки месторождений, то сила имела значение. Это сейчас все поделено и застолблено, а тогда... В общем, стали заходить дальше на север, лезть в такие дебри, где другие не достанут. Ну и стали чаще сталкиваться с монстрами. Тогда и появился первый одаренный, ставший сильнее других после убийства монстра. Тогда и стали набирать обороты идеи об убийстве монстров для получения высших рангов. Фон Кляйнин снова замолчал, но не успел я ничего сказать, как он продолжил. Мои предшественники, кто изучал вопрос, пришли к однозначному выводу. Монстры позволяют идти дальше по рангам и обретать силы, недоступные другим. Заявление, конечно, было спорным. Я уже знал, что тренировки могут дать лучший результат, но своими наблюдениями делиться не спешил. «Ты тоже придерживаешься этих идей?» — спросил я. «Конечно!» — удивленно воскликнул фон Кляйнин. «Именно эти твари позволяют развиваться». «Я говорил это всегда, как только начал заниматься этим вопросом серьезно», — поправился он. «Хорошо, с этим все ясно. Так что насчет экспедиции?» «Погоди немного», — успокоил меня собеседник. «Когда выяснили зависимость, поняли, что дар надо изучать. Без исследований и экспериментов далеко не уйти, но это уже было гораздо позже. Я один из первых, кто стал этим заниматься. Изучать дар, изучать монстров, узнавать, откуда они вообще берутся. Для этого я стал собирать экспедиции. Ага, а еще похищать людей. Это домыслы!» — тут же бросился защищаться фон Кляйнин. «Меня ты похитил. Сестер Мироновых похитил. Кучу народу из мелких городков тоже. В первом каюсь, во втором повинен признаю, но только лишь для того, чтобы удержать тебя от опрометчивых действий. К третьему не имею никакого отношения». Вот снова, опять он врал. Сидел напротив меня и говорил заведомую ложь. Или же часть правды. Не знаю, читать мысли я не умел. Можно, конечно, взять его под контроль и выведать все, что он знает, но я пока решил выслушать его версию. Контроль — это уже последний аргумент. «Хорошо», — сказал я, — «давай предположим, я тебе поверил». «Что дальше?» «Экспедиции — это сложное и опасное мероприятие. Там может случиться что угодно». «Именно поэтому никто из них никогда не возвращался», — решил уточнить я. «Возвращались», — заявил фон Кляйнин, — «но слишком мало». «Почему бы об этом не в курсе кто-то еще, кроме тебя? Все, кто вернулся, невменяемы. Они содержатся в специальных клиниках недалеко от Амстердама, под моим присмотром. И что же такого происходит в этих экспедициях?» Не то чтобы я ему поверил, но допустил такую возможность. «Стычки с монстрами. Там, куда мы отправляемся, тварей много больше. Говорят, там многие сходят с ума лишь от одного вида этих тварей». «Говорят?» — удивился я. «Ты сам там был?» «Конечно нет», — воскликнул фон Кляйнин. «Я исследователь-теоретик, а не экспериментатор». «Тогда как ты вообще можешь говорить о происходящем там?» «Я получаю доклады от глав экспедиции. Кроме того, в паре случаев мне удалось получить путевой журнал исследовательского похода. Я изучаю все это очень внимательно, но с записи и показания умалишенных слабые результаты. Я все равно не понимаю, зачем отправлять туда столько народу, если результатов ноль». «Подручные всегда нужны. Экспедиция — сложное мероприятие. Там много кто должен присутствовать. Все те люди, кто нанимается к нам, готовы работать кем угодно. К тому же они получают хорошее вознаграждение, в том числе авансом, который могут использовать их семьи, пока их кормильцы находятся в экспедиции». «В той, откуда никто не возвращается», — уточнил я. «В этом нет моей вины. Я плачу, люди идут». «И чего за все эти годы ты узнал? Если данных так мало, то, может, надо искать другой способ получать знания?» «Узнал я много чего. С точки зрения науки я смог выяснить огромное количество фактов. Например, что монстры приходят из одной единственной точки. Что эти твари бывают только двух видов — кангуры и кусуры. Что каждый раз после экспедиции количество монстров сильно возрастает. А это очень важно для княжеских семей. Им нужно на ком-то растить своих магов. Узнал, что одни одаренные лучше реагируют на кусур, а другие — на кангуров. Так появилась необходимость распределить монстров между семьями. Их стали называть тотемными монстрами. Одни семьи убивают одних тварей, другие — других. Все в плюсе. Так что как ни посмотри на это, а экспедиции играют важную роль». И вот теперь мы подошли к главному вопросу нашей беседы. «К какому?» — спросил я после короткой паузы. Фон Кляйнин внимательно на меня посмотрел, но так и не сказал ничего. «В чем моя роль?» Наконец, поняв, к чему он клонит, спросил я.